Глава 9. Тобиас прогуливался по улице Либертад и разглядывал витрины магазинов. Дул легкий бриз, и Маннинг дошел почти до самого пляжа. По океану плавали яхты, и их бело-желтые паруса раздувались, издалека напоминая крылья неведомых птиц. Полицейский оглядел старый пирс, приметив издалека двух рыбаков с удочками, неподвижных, словно статуи, а потом повернулся и зашагал прочь все той же дорогой, лишь бросив взгляд на то самое место, где обнаружен труп Исадоры Шарп. Он уже хотел свернуть в переулок и зайти в таверну к Энрико, как неожиданно заметил впереди себя Каролину Кассиди. Она только что вышла из табачного магазина, прижимая к груди маленький сверток. У Тобиаса сжалось сердце. Вот оно что. Теперь она одаривает своего приятеля сигарами. Конечно. Разве бедный полицейский может сравниться с таким роскошным господином из Висконсина? Завидев полицейского, Каролина широко улыбнулась и остановилась. Ветер прижал ткань кофточки к груди, и Тобиас обратил внимание на то, что девушка не носила бюстгальтер. Наверное, без него она чувствовала себя свободнее. — По-моему, Маннинги меня сегодня решили преследовать, — пошутила она. — В каком смысле? — удивился Тобиас. — Я буквально час назад встретила вашего сына, — пояснила Каролина. — В кафетерии. Славный мальчишка. «Вы решили начать курить сигары?» — притворно изумился Тобиас, делая вид, что только что обратил внимание на сверток из табачного магазина. «Нет, это подарок», — улыбнулась девушка. «Везет же некоторым», — недвусмысленно прокомментировал ее заявление Тобиас. «Это уж точно», — согласилась девушка. «Может, мне не стоило вам говорить, но... в общем...» Ваш сын назначил мне свидание. Неужели? Разве мой сын на это способен? И вы согласились? Мы договорились созвониться попозже, — уклончиво ответила девушка. Надеюсь, я поступила правильно? То есть я хотела узнать, не будете ли вы возражать, если мы с ним разок встретимся? Я возражать? Тобиас вскинул брови, а потом попробовал выдавить из себя смешок. Глядя на него, девушка невольно расхохоталась. — Послушайте, Тобиас, а я ведь засекла вас на площади сегодня ночью. Не очень-то вы и прятались. Тобиас почувствовал, как начинает краснеть. — Я заканчивал ночное дежурство, — неуверенно проговорил он. — И вот совершенно случайно... — Да ладно! — тут же успокоила его Каролина, для уверенности взяв за руку. — Все нормально. — Я не собирался шпионить за вами, Каролина. То есть я не подглядывал нарочно. — Понимаете, в городе произошло убийство, и вот я... — Да знаю, что вы никогда не шпионите, Тобиас. — Что с вами? Я все прекрасно понимаю. Такова уж ваша работа. — Ну да. — Работа? — подхватил Тобиас, цепляясь за это слово, как за спасительную соломинку. — И, конечно, теперь вы измучили себя вопросом, кто же это был рядом со мной. Я угадала? — И снова вы правы, — согласился Маннинг. — Поймите, я должен быть начеку, но если вы еще это не выяснили, то могу помочь, — лукаво произнесла Каролина. — Зовут его Даниэль Ромеро. Он из Висконсина, а пока что остановился в центральной гостинице. — Да нет, вы вовсе не обязаны отчитываться передо мной, — ответил Тобиас, потупив взор. Ему почему-то стало стыдно за свое поведение. — Но я же вполне уже взрослая, — добавила Каролина, — и могу отвечать за свои поступки. — Я не шпионил за вами. Чуть слышно прохрипел полицейский. — Я вам верю. А знаете, так даже спокойнее. Всегда помнишь, что у тебя под боком, в случае чего, есть полицейский. Особенно теперь, после всего, что произошло. — Простите, что спрашиваю. Никаких новостей пока нет. Тобиас отрицательно покачал головой. Девушка задумалась, вспоминая покойную Исадору Шарп. — Кстати, вот еще что, — снова заговорила она. — Мне несколько раз кто-то звонил и не называл своего имени. И вообще эти звонки начинают меня сильно беспокоить. Как вы считаете, нужно подать об этом заявление в полицию? — А какие звонки? — насторожился Тобиас. — Ну, если хорошенько все проанализировать, то смысла в них, конечно, маловато. Девушка неопределенно пожала плечами. — Похоже, что этот шутник слегка тронулся умом. — Вы узнали голос? Каролина покачала головой. — И что же этот тип вам чем-то угрожает? — продолжал допрос Маннинг. — Да нет, не совсем так. Угрозами это вряд ли назовешь. Но все равно неприятно каждый раз снимать трубку и слушать всякую чушь. Что бы вы мне посоветовали, Тобиас? Ну, во-первых, необходимо поменять номер телефона. Ну, а если и тогда звонки будут продолжаться, мы поставим ваш телефон под контроль и проследим, кто и откуда вам названивает. Хорошо. Пожалуй, мне действительно стоит связаться с телефонной компанией. Каролина улыбнулась и распрощалась с Тобиасом. А он, не раздумывая, пошел в таверну к Энрико, только на этот раз не стал пить пиво, а заказал себе рюмку виски и осушил ее одним залпом. В это мгновение дверь в таверну распахнулась, и на пороге возникла знакомая фигура Карла Резебека. «Вы решили попутешествовать по трущобам, шеф?» — иронично начал Тобиас. Резебек медленно покачал головой. — Тобиас! — чуть слышно обратился он к полицейскому. Маннинг моментально отставил стакан в сторону. Что бы ни случилось, ему надо быть трезвым. — Тобиас! — Произошло еще одно убийство, — мрачно сообщил шериф. Тобиас закрыл глаза. Так он и думал. Еще одно. Ее звали Эмма Гамлет, — хриплым голосом добавил Резебек. Тобиас решительно поднялся со стойки и, бросив Резебеку короткое «пойдемте», вышел из таверны. Шериф поплелся вслед за ним, как заблудшая душа на безымянных улицах чистилища. — Послушай, приятель, я ничего не знаю и знать не желаю, — упрямо произнес невысокий мексиканец по имени Сэмми, переминаясь с ноги на ногу. Он отпрыгнул в сторону и посмотрел на себя в большое треснувшее зеркало, висевшее на стене мужского туалета. У Сэмми была одна слабость. Вернее, слабостей и недостатков у него хватало с избытком, но он отличался тем, что не мог устоять при виде блестящих предметов. И если перед его взором возникали часы, браслет или колечко, которые продавались, глаза у Сэмми начинали сверкать не хуже золота. Но он предлагал за вещь баснословно низкую цену и начинал отчаянно торговаться. А если кому-то приходилось продавать свои вещи по нужде, то единственным, кто выигрывал от таких сделок, был, разумеется, Сэмми Суарес. Он вынул из кармана рубашки расческу, провел ею пару раз по волосам и, прокашлявшись, начал все заново. — Послушай, я тебя совсем не знаю. И чего тебе от меня надо, тоже непонятно. Ну, сколько я должен тут стоять и выслушивать твою пьяную болтовню, скажи на милость. — Ну, допустим, что ты не совсем пьяный. Для тебя такое состояние является нормой, но ведь я даже фамилии твоей не знаю. У меня репутация честного человека, и я не хочу навлекать на свою голову неприятности, понимаешь? Молодой человек покорно выслушивал тираду и только изредка кивал в знак согласия. А Сэмми не сводил глаз с изящной золотой цепочки, которую его собеседник держал в руках, небрежно покачивая взад-вперед прямо у самого носа перекупщика. — Ну хорошо, малыш, уломал. Мне твоя побрякушка пришлась по душе. — выдавил из себя Сэмми. — А у меня еще есть, например. — Да так, золотишко кое-какое. Неопределенно махнул рукой молодой человек и, подойдя к зеркалу, приоткрыл рот, делая вид, что занят разглядыванием собственных зубов. — Послушай, приятель, я тебя вообще не знаю, поэтому дело, сам понимаешь, рискованное. Короче, даю за эту цепь полтинник и расходимся, — предложил Сэмми. — Полтинник? — изумился юноша. Сэмми с важным видом кивнул. Молодой человек рассмеялся, сверкая ослепительно белыми зубами. — 200! — Да ты спятил! — сразу же отреагировал Сэмми. Молодой человек сгреб цепочку в кулак, а кулак подставил Суарезу прямо под подбородок. Этот жест должен был означать высшую степень презрения. — Ну, хорошо, хорошо, уговорил, — поспешно заявил Сэмми. — Даю 100, но только с одним условием. — С каким еще условием? — нахмурился юноша. — Ты мне рассказываешь, как тебе попала эта цацка. — Не выйдет, приятель, — улыбнулся молодой человек. — Тут замешано честное имя одной известной дамы. — Даю слово, что буду молчать, — медленно проговорил Сэмми. — Но войди в мое положение. Мне надо убедиться, что эта цепь не имеет никакого отношения к той красавице, которую недавно нашли на пляже мертвой. — Договорились? Юноша кивнул. — Хорошо. Эту побрякушку мне выдали как подарок в обмен на услуги. — Идет? Сэмми зашаркал ногами. — И эта женщина сейчас жива и здорова, так? — Совершенно верно, — подтвердил юноша. — Ну, хорошо. Ты мне понравился. Можешь дальше ничего не рассказывать. Даю 75, и разбежались. 120, 90, 110. Тогда ровно 100 и по рукам, — настаивал Суарес. Кулак разжался, и золотая цепочка перекочевала в ладонь Сэмми в обмен на 5 хрустящих двадцаток. Сделка совершилась. Юноша улыбнулся и высокомерно заявил: — Как-нибудь я покажу тебе все мои сокровища, Сэмми. Может, что и приглянется. — Хорошо, Карлос. Как только я тебе понадоблюсь, дай знать. Годится? Ничего не ответив, Карлос Айела вышел из туалета и вернулся в бар. А Сэмми, оставшись один, еще несколько секунд в восхищении разглядывал дорогую вещицу, а потом прижал ее к губам, как религиозный фанатик, целующий распятие. Дом, в который заглянула смерть, всегда чем-то отличается от других, словно душа умершего еще присутствует в нем, и это чувствуют все, кто находится рядом. Дэй Гамлет сидел на кухне с отрешенным выражением лица. Тобиас уже осмотрел труп женщины, лежавшей в гостиной, и единственный след от ножа, попавшего прямо в сердце, подтверждал самые страшные предположения полицейского. Итак, Лас Косимос пригрел маньяка и теперь прячет его где-то в тишине своих переулков. В соседней комнате находился Резебек, и в отчаянии чуть ли не рвал на себе волосы. Тобиас вызвал врача, и тот спешил на помощь к несчастному Дейлу. Эндрю Контурс раскрыл свой черный саквояж и стал доставать оттуда различные ампулы. Эти лекарства, вливаясь в поток крови несчастного Дейла, должны были облегчить его страдания хотя бы на некоторое время. Бедняга Гамлет сидел на стуле и не понимал, что творится вокруг. Тобиас увидел, как сверкнула игла, как выступила капля крови на руке Гамлета, и отвернулся. Он успел насмотреться на медицинские иглы. Эти воспоминания не только затронули заживое Тобиаса, он разозлился на всех, на врачей, которые ничего не смогли сделать, на саму проклятую болезнь, которая отобрала у него жену, и даже на вечно хорошее настроение Эдит. Она улыбалась даже перед смертью, словно и не умирала вовсе, а лишь присутствовала на некоем спектакле, где все роли были заучены наизусть, а сцены отрепетированный заранее. Тобиас стряхнул головой, отгоняя грустные мысли. В это время Контурс уже провожал в спальню несчастного Дейла, для которого реальность больше не имела никакого значения. Контурс вернулся на кухню через пару секунд. — Если не ошибаюсь, ваша фамилия Маннинг? — обратился он к полицейскому. Тобиас кивнул. — Совершенно верно. Мы с вами раньше встречались. — Ну, конечно. — Я помню, Эдит. С этими словами доктор громко защелкнул свой саквояж и, окинув комнату быстрым взглядом, добавил. — Все это ужасно неприятно, я понимаю. — Вы видели тело? — поинтересовался Тобиас. — Да, единственная ножевая рана, — подтвердил Эндрю. — Точно такая же, как у Исадоры Шарп, — напомнил Тобиас. — Вам виднее, — пожал плечами доктор. Из комнаты, где лежал Дейл Гамлет, время от времени доносились громкие всхлипывания, то затихающие, то, наоборот, доходящие до истерики. Лекарство еще не начало действовать, и долгожданное успокоение пока не приходило к бедняге. Эти страдания больно ранили сердце Тобиас, и хотя он чувствовал смертельную усталость, он не мог их игнорировать. В любом случае, Эмми Гамлет оставалось жить совсем недолго, — равнодушно проговорил Контурс. — А вы разве знали убитую? — изумился Тобиас. — Да, она была моей пациенткой. — И чем же она болела? — Да у нее было полно проблем, господин полицейский. — Ну, например, — не отставал Маннинг, пристально глядя на Контурса. У нее плохо функционировал митральный клапан сердца, и, кроме того, было нарушение кровообращения. — Можно задать вам один вопрос, доктор? — прервал его Тобиас. — Только побыстрее, — ответил тот и посмотрел на часы. — Как вы думаете, может, есть человек, который ненавидит вас настолько сильно, что отважился убивать ваших пациентов? Дорогой мистер Маннинг, покачивая головой, заговорил Контурс. Те, кто меня недолюбливает, выражают свою враждебность вполне открыто на страницах медицинских журналов. А острыми предметами эти люди пользуются только во время работы в операционной. С этими словами доктор чуть заметно поклонился и вышел из дома. В комнату тут же ввалился Резебек. «Что нам известно о Контурсе?» — сходу задал вопрос Маннинг. «Этот парень немного о себе рассказывает», — буркнул шериф. «Мне кажется, надо заняться им и выяснить побольше о его прошлом», — уверенно произнес Маннинг. «А зачем?» «По-моему, он недостаточно внимателен к своим пациентам. Они у него мрут, как мухи». Тобиас многозначительно посмотрел на шефа. Резебек кивнул и сделал вид, что серьезно задумался над словами Маннинга. Вскоре они услышали, как завыла сирена скорой помощи, подъезжающей к дому Гамлетов. Тобиас прошел в гостиную и с грустью оглядел труп женщины с единственным темным пятном на груди там, куда вонзился нож. «Этот убийца?» — начал было Резебек и запнулся. «Да, я слушаю вас», — небрежно бросил Тобиас. «Вы думаете, что он, наверное...» Резебек окончательно замолчал, потому что не привык рассуждать и мыслить логически. Вместо этого он, как загипнотизированный, смотрел на труп Эммы Гамлет. «Да», — согласился Тобиас. — Я уверен, что он, наверное. А если бы я был азартным человеком, то поставил бы 100 против 1, что он точно, наверное. — Наверное, осмелится еще не на одно убийство, — закончил Тобиас про себя пугающую фразу, — потому что до сих пор разгуливает на свободе жестокий, хладнокровный убийца. У кромки тротуара Контурас остановился и набрал в легкие побольше свежего воздуха. Он еще раз вспомнил про труп Эммы Гамлет, но воспоминания эти были довольно обрывочными. Наверное, рука у убийцы достаточно твердая, а нож он заточил на славу, — подумал доктор. Судя по ране, конечно. И попробовал представить, как нож перерезает легочную артерию. Картина была довольно жуткой, но настолько яркой, что удивился даже сам доктор. А потом ему вспомнилась совсем другая картина. Скальпель, разрезающий плоть, кровь, потоком хлынувшая на руки, и никто уже не в силах этот поток сдержать. В душе Контураса началась настоящая паника, но он все-таки совладал с собой, выпрямился и, переложив саквояж из одной руки в другую, степенно зашагал к своему автомобилю. Никто не видел, как доктор сел в машину и отъехал от страшного дома, где сейчас властвовала сама смерть.